Лишь одна большая и все набухавшая туча омрачала их семейное блаженство. «Адонай Элохейну» — «Господь Бог наш» — слова из еврейской молитвы — «не благословил их потомством, даже в единственном числе, несмотря на частые и вдохновенные усилия Мёриса Гитлица». К врачу они не обратились, ни он, ни она не хотели, чтобы другой оказался виноват в бесплодии. Род Гитлицев на этом заканчивался. У Мёриса были только сестры. Бедная Алиса Гитлиц. На что могла она обратить свою могучую созидательную энергию? Она хотела уважения, но завоевать его бездетной женщине в ее кругу было трудно. Вот почему она сменила имя. Причем на «Контессе» она остановилась не сразу. Вначале она хотела назваться «Принципессой», но побоялась, что никто не сможет произнести это имя правильно. Кроме разве сапожника-итальянца на Фордом Роуд. Но с ним они были не настолько близки, чтобы звать друг друга по имени. Итак, она стала зваться «Контессой Гитлиц». Это подтверждал официальный документ. А вскоре и Мориса стала звать более благородным именем – Мёрис. В 1953 году Мёрису исполнилось 65 лет. Зрение и координация стали не те, что раньше. Он был уже не Паганини Ланцета. Поползли гнусные сплетни, слухи о проваленных операциях. Пора было уходить на покой. Обеспеченные финансово, гитлицы перебрались на юг и поселились в Версале, так назывался кооперативный дом в Майами. Увы, покоем Мёрис наслаждался недолго. В 1957 году произошло несчастье. Однажды утром до завтрака Мёрис красиво прыгнул в олимпийского класса бассейн при Версале, пробыл под водой дольше обычного и всплыл уже трупом. После 40 лет замужества контесса стала вдовой. Я обрисовал предшествующую жизнь контессы только для того, чтобы вы могли чем-то сбалансировать мою версию наших с ней отношений. Так будет справедливее. Разумный человек счел бы маловероятным, чтобы наши пути, контесса и мой, пересеклись, тем более привели к женитьбе. Подобные скрещения судеб — озадачи даже самого доверчивого. Но прошу обратить внимание на следующее. Днем 30 июня 1957 года мне устроили прощальный банкет сослуживцы из отдела обработки. Утром 1 июля 1957 года Мёрис Гитлиц совершил свой классический прыжок в вечность. Мой первый день на пенсии был последним днем его жизни. Совпадение или цель? Ответ очевиден. Сцена была очищена, начинался следующий акт. Я познакомился с контессой в Центральном парке чудесным весенним утром 1960 года. Мы оказались на одной скамейке возле статуи Алисы в «Стране чудес». Расставшись с библиотекой, я вот уже 3 года скромно и тихо жил на западной 82-й улице. Оставшись вдовой, контесса за те же 3 года успела приобрести квартиру во Флашинге, плацдарм в Большом Яблоке, сказала она, и в Майами проводила теперь только зимние месяцы. «Нью-Йорк ее заряжает», — сказала она. «Кроме того, она здесь родилась. Нью-Йорк всегда будет ее домом». Приятно было сидеть на солнышке и слушать ее лепет. Мы договорились встретиться завтра, если не помешает погода. Полнота ее мне нравилась. Приятное и свежее впечатление в череде неразличимых дней. Следующие несколько недель мы ходили на дневные спектакли, в кино, в концерты. Она стала стряпать для меня. почти забытая кошерная пища и зрелище свечей, зажигаемых в пятницу вечером, доставляли мне удовольствие. А я, по ее словам, принес ей то, чего ей не хватало в жизни — культуру и утонченность. О безгрешном Мерисе она не могла сказать ни одного дурного слова, но признала, что по части культуры он не добрал. «У вас другой опыт», — размышляла она. «Вы европеец». В ее глазах я обладал европейским шармом, иначе говоря, был более или менее воспитан.